Ты говоришь, он был старый?» Ирен подробно описала того, кто называл себя Патрисом. Старое, щербатое и словно обгоревшее на солнце в больших родимых пятнах лицо, широкие скулы, серо-водянистые глаза, тонкие губы. Ирен передернула от отвращения и ненависти, словно он снова сидел перед ней. Еще он держал в руках ключи от машины, как будто бы хвастался. «Вот, мол, какая у меня тачка!» Брелок был зеленый, значок вроде бы Ламборгини. «Капитан, недавно пропала девушка», — Люк перебил Ирен. «О пропаже заявила ее мать. Так вот, свидетели говорили, что видели ее, садящуюся в зеленую Ламборгини». «Люк, поднимите это дело. Возьмите себе в помощь кого-то из отдела и начните проверку всех показаний. Просмотрите записи с камер ресторана, клуба и с дорожных камер. Найдите его. Ирен, тебе придется пройти некоторые обязательные освидетельствования, а потом нужно будет составить его портрет. Ты правильно сделала, что решила написать заявление. У меня у самого жена и дочь. Нельзя, чтобы такие отбросы ходили по улицам и творили все, что захотят. Мы его поймаем. Обещаю». Глава 42. Мадам Би агрессивно вскинула руки, задрала подбородок и с вызовом спросила: «Что значит неубедительны? Я знаю, что делаю, и уверена в результатах. Уже на этой конференции мы зачитаем доклад о промежуточных итогах нашей работы. Из 56 пациентов у 42 наступило ярко выраженное улучшение самочувствия». «Я бы не сказал, что ярко выраженное». «Профессор Кац, давайте на чистоту. То, чем занимаемся мы, это при всем моем уважении не ваша специализация. Вы не занимались исследованиями мозга, не занимаетесь изучением трансовых состояний, и коррекцией бета-ритмов мозга вы также никогда не занимались. Я боюсь, что даже полученные результаты вы не сможете оценить в полной мере, поскольку у меня недостаточно компетенций в вашей области», — закончил за нее профессор. «Моя дорогая коллега, если уж я, ректор университета, под крылом которого вы организовали свой маленький гипноотряд, не в восторге от результатов, подумайте только, что скажут участники конференции. Вас затопчут». «Не посмеют. Я Марин Бий. У меня статей больше, чем у них у всех вместе взятых». «Вас распнут. И падать с той высоты, на которой вы находитесь, будет больно. Вы помните, сколько было недовольств, когда вы получили этот грант? Работать с нейропатологиями методом гипнотерапии они полгода этому солили. А сейчас, когда у вас два пациента мертвы, причем один из них выбросился из окна, вас съедят живьем. Нас съедят живьем. Вы должны отменить ваше выступление». «Нет, я не отменю свой доклад». «Поделитесь результатами через год. Работа будет полностью закончена, а главное, уляжется шумиха по поводу смертей пациентов. Если кто-то из них предложит собрать комиссию по расследованию того случая, ваше имя будут полоскать в грязи так яростно, что вы потом никогда не отмоетесь». «Профессор Кац, мы ученые. Мы особенные. Мы сильные. Что нового для меня будет в этой ситуации? Разве я никогда не подвергалась атакам коллег?» «Что нового? Пациенты, которых нельзя подвергать гипнозу, Из окна раньше не выпрыгивали!» «Я уверена, что метод гипнотерапии работает!» «Нельзя таких пациентов подвергать методу гипнотерапии!» Профессор Кац начинал злиться. «Вы заигрались! Вы верите в то, во что хотите верить! Можете обманываться сколько угодно, но я не дам вам поставить под удар университет!» За свое кресло испугались. Профессор Кац вдруг схватил пепельницу и с силой швырнул в сторону мадам Би. К счастью, она пролетела мимо и с громким звонким треском разбилась. Профессор Кац вдруг понял, что он совершил, и стушевался. Мадам Би же поняла, что его целью была именно она, и застыла от ужаса происходящего. Профессор Кац молчал, ожидая, что будет дальше. Что она сделает? Вызовет жандармов? Пожалуется в профсоюз? Позовет охрану? Его руки начали мелко трястись, и он засунул их в карман. «Профессор, а ведь вы могли меня убить», — вкрадчиво заговорила мадам Би. «И я могла бы сообщить об этом». «О чем сообщить?» «Вы только что кинули в меня пепельницу». «А я видел, что пепельница упала сама». «Ого! Да вы не промах. Мое слово против вашего, да? Это интересно». Несколько секунд они смотрели друг на друга, словно видя первый раз. Каждый прикидывал в голове, насколько опасен противник и какой он может сделать ход. —